563. Матерь Агни-йоги. Кто пронесет нас в сознании своем через жизнь, тот с нами и будет, когда закончится сказка земная. Кто идет к отцам, с ними прибудет, кто к нам, с нами, кто к владыке, прибудет с владыкой.